Как считаешь, он нам больше не нужен? Да мне, в общем-то, нет. А что? Думаешь, если начнем его пытать, он скажет больше? А то, что мне не приказывали оставлять его в живых после первого допроса. Клава при этих словах как-то странно посмотрела на меня. А я неожиданно осознал, что теперь это мне точно придется его застрелить или зарезать. Причем, судя по всему, лично. И одновременно с этим я понимал, что убить безоружного пленного я, скорее всего, не смогу. Азарт и кураж недавнего боя схлынул, а в относительно спокойных условиях я, как и все прочие, склонен к рефлексии и следованию неким моральным принципам, которые некоторые граждане в нашем времени не без основания считают за комплексы. «Присмотри за ним», — сказал я Клаве, — «и заодно обыщи его карманы, вдруг у него там что-нибудь интересное, кроме блокнота, завалялось, а я сейчас». С этими словами я повернулся и пошел к костерку, где маячила рослая фигура дегустирующего трофейный кофе из трофейной же кружки сержанта Игнатова. Вот кто тут действительно не терял времени. Ефрейтор Филатов чуть в стороне продолжал ковыряться с трофейной радиостанцией. «А дрянь у них кофеек», — констатировал сержант, когда я подошел к нему вплотную, и спросил. «Ну что, допросили?» «Да, допросили. Только теперь у меня к тебе одна просьба есть». «Какая?» «Можешь его ликвидировать. Только быстро и без шума, пока он не успел ни о чем догадаться». «А сами-то вы чего?» — усмехнулся сержант, явно не одобрявший подобных проявлений чистоплюйства с моей стороны. «Чувствую, что не смогу. А если смогу, то точно сделаю нечисто. Как-то непривычно, я все-таки контрразведчик, а не фронтовая разведка». «А по вам так сразу и не скажешь», — сказал Игнатов с некоторым удивлением. «В ближнем бою вы очень даже ничего. Чувствуется, непростой вы, товарищ старший лейтенант. Да и партнерша ваша того американца, что в секрете сидел, положила так, что дай бог каждому». «Ладно, сейчас я». С этими словами он явно вознамерился допить оставшийся в кружке кофе одним большим глотком. И в этот момент там, где я только что оставил Клаву и клиента, совершенно неожиданно треснули два одиночных пистолетных выстрела. Лежавший на земле пленный американский радист лихорадочно задергался и что-то забубнил по-английски, видимо, опасаясь, что его сейчас тоже будут убивать. Сержант поперхнулся, чуть не выронив кружку, и схватился за автомат. То же сделал и явно державший ушки на макушке ефрейтор Филатов. «Спокойно, орлы», — сказал я им, рассмотрев в полутьме, что фигура Клавы стоит там же, где и стояла. «По-моему, чисто техническая проблема. Сейчас разберемся». С этими словами я метнулся обратно. Клаву я застал в момент, когда она убирала свой ТТ обратно в кобуру. Я включил фонарик и осмотрелся. Наш клиент сидел у ее ног в прежней позе, только в нем что-то неуловимо изменилось. Теперь он был несомненно мертв, и на его лбу, чуть повыше левой брови, темнели две аккуратные входные дырки. Похоже, одна из пуль пробила его череп на вылет. Дюраль покореженного фюзеляжа ганнета за его головой был изрядно забрызган темным. Видимо, выходное отверстие было где-то там. На лице у гражданина Кафаеда осели темные частицы пороха, неизбежное следствие двух выстрелов в упор. А по спокойному выражению его мертвого лица можно было понять, что момент собственного убийства клиент явно проморгал. «Нафига?» – задал я Клаве явно дурацкий вопрос. При этом у меня тут же заметно отлегло от сердца, поскольку не пришлось делать этого самому. «Ты же сам сказал, что он нам живым больше не нужен. А уж раз он меня узнал, не нужно, чтобы он растрепал кому попало, кто я такая и где он меня раньше встречал, особенно русским. А вот это я понимаю. Получите и распишитесь», — сказал за нашей спиной неслышно подошедший Игнатов и добавил. «Чисто сработано. Я же сказал, не промах у вас напарница, товарищ старший лейтенант, ох не промах». «Спасибо», — сказала на это Клава. «Из ваших уст это звучит прямо-таки комплиментом». «Да всегда пожалуйста», — пожал плечами сержант и спросил меня. «Я вам больше не нужен». «Нет». Получив отбой, сержант удалился обратно к костерку, закинув за плечо автомат, который он до этого все время держал на изготовку. «Ты обыскала его карманы?» — спросил я улыбающуюся, либо это было что-то нервное, либо похвала сержанта действительно польстила ей, Клаудию. «Что-нибудь нашла? Мы с тобой точно не поторопились. Кожаное портмоне с парой тысяч франков мелкими купюрами», — доложила Клава бодрым голосом.

где только-только собирались провести всеобщие демократические выборы и прочие референдумы о независимости. А стало быть, смутно знакомая голая загорелая женщина, которая только что трясла меня за плечо, была напарница и боевая подруга, имя которой я спросонья вспомнил тоже не сразу. Потом, когда имя Клава или Клавдия наконец всплыло в моих мозгах, все начало становиться на свои места. Все, кроме обстоятельств прошедшей ночи. Что выглядело странно, учитывая отсутствие какого-либо пьяного расслабона на сон грядущий. Хотя с момента возвращения из Англии это была уже не первая наша совместная ночка. Как говорится, однажды ей вдруг захотелось сблизиться еще больше, а я не сопротивлялся. Ваш покорный слуга ни разу не Альфонс, но и отнюдь не Евнух. Ну а описывать весь этот, с позволения сказать, интим выражениями в стиле «его рука скользнула вниз по ее крутому бедру», увольте. Пусть про это авторы и авторши разухабистых, как кажется этим самым авторам, бабских романов 101 раз напишут. В реальности-то все обычно выходит скорее по Антону Павловичу Чехову, как-то стыдно и в торопях. И еще, не верьте, ребята, злостным измышлением в духе Тинто Брасса обо всех этих невероятно романтических соитиях посреди тропической жары. Потные женщины, это, увы, на сугубого любителя, так же как и теплая водка с потаившим холодцом, может и ненароком стошнить, прямо в процессе. Что такое? Спросил я, окончательно разлепляя сонные вежды. «Подъем!» — повторила Клава. «Сегодня вылетаем!» «Забыл!» «Никак нет!» — ответил я и тут же добавил. «Уже!» «А чего именно уже, честно говоря, сам не понял!» «Прямо как у Ильфа и Петрова, где у слесаря-одиночки с мотором В, полисово-политическое кредо выражалось единственным и столь же непонятным словом всегда. Слава Богу, что дальнейшего связного разговора не было, и, пока я тер глаза, сидя на койке, Клавдия потопала в примыкающую к номеру ванную. Номер на втором этаже, а пресловутый отель «Залай» был двухэтажным, где мы в данный момент обосновались, был не из дешевых, даже с ванной, где были мыло, полотенце и вода в кране, по здешним меркам просто королевская роскошь. Правда, сама ванна и сантехника в ней относились явно к первой половине 1930-х, временам, когда у нас спасали со льдины челюскинцев, во Франции дружно голосовали за Народный фронт, а в Германии за Гитлера, испанцы свергали своего короля Альфонса и вообще в мире происходило еще много чего эпохального. Пока что эти свидетельства иных времен исправно работали, вот только, судя по всему, вода тут была теплой во все времена года, исключительно за счет нагрева в водопроводных трубах. Зимы-то в этих краях, как легко догадаться, вообще не бывает, а ночами температуры ниже 20 бывают тоже нечасто. Вообще мы прилетели в Бамако из Марселя 3 дня назад на видавшем виды рейсовом Lockheed Super Constellation Air France с промежуточной посадкой в Касабланке. Я обратил внимание на то, что по здешней Африке кроме неторопливых французов, в Бамако самолеты Air France прилетали не чаще 1-2 раз в неделю, почему-то достаточно активно летала шведская СС, хотя различным нейтралам, в свете последних событий, легче всего было сохранить за собой и рынок авиаперевозок, и исправный авиапарк. А вот эра выхода на линии реактивных авиалайнеров, по причине прошедшей войны, здесь явно задержалась, никаких турбинных самолетов, кроме Ту-104, я на промежуточных аэродромах по пути сюда пока что не увидел. При этом Клава рассказывала, что в здешней Африке достаточно активны и советские, но не в плане регулярных пассажирских авиарейсов, а скорее военно-транспортных перевозок. Кстати, пару раз нам на стоянках аэродромов действительно попадались советские 4-моторные широкофюзеляжные транспортники, похожие то ли на Ан-10, то ли на Ан-12, но назывались они здесь почему-то Ту-112. Может, из-за того, что КБ Антонова в какой-то момент перестало существовать вместе с Киевом. Надо сказать, что как обычно слишком энергичная Клавдия сначала планировала заезд в свои сенегальские вотчины, желание лететь в Бамако через Дакар. Но поскольку по ходу дела события резко ускорились, она решила обойтись без этого. Собственно, все это произошло по причине того, что еще до обнаружения и опроса всех тех, кого сдал нам покойный Кафаед, многочисленные клавины-информаторы, которые чувствовали себя в Африке как рыбы в воде, неожиданно обнаружили человека, очень похожего на нужного нам Роберта Нормана, одного из двух оставшихся членов беглой тройки. И как тут не поверить, что человек, не иголка в стогу сена. Местные наблюдатели засекли относительно недалеко от места нашего нынешнего пребывания признаки выдвижения в сторону дельты Нигера некой многочисленной и хорошо вооруженной, разумеется, перед местными властями они осветили только допустимый минимум стволов, экспедиции, располагавшей автотранспортом, верблюдами и штатом проводников из числа коренного населения. Разумеется, выяснилось, что местные погранцы и полиция были ими предварительно проплачены вдоль и поперек на год вперед, и у экспедиции даже имелась какая-то липовая по сути, но купленная за немалые деньги и с соблюдением всех сопутствующих бюрократических формальностей, снабженная реальными печатями и подписями лицензия не то на археологические, не то на геологические исследования. При этом достоверно выяснить, что именно собиралась искать эта экспедиция Клавины, платные агенты не смогли, но, так или иначе, сошлись на том, что она направилась в пустыню за чем-то очень ценным. Это вытекало, например, из того, что для нужд экспедиции была закуплена и сосредоточена в нескольких точках чертова уйма горючего, включая и авиационный керосин, а надо сказать, топливо здесь стоило изрядно, количество которого явно превышало все мыслимые и немыслимые потребности участников этого мероприятия. Если только у них в штате не было авиации или они не собирались гонять по пустыне несколько десятков тяжелых грузовиков или гусеничных тягачей, но наличия никакой подобной техники в составе экспедиции пока что выявлено не было. И, что характерно, дружественные соглядатаи сумели уловить, что в разговорах участников экспедиции между собой часто упоминался какой-то девик-ракет. У меня были некоторые мысли на этот счет, но Клаве я пока ничего не говорил. Начальной точкой маршрута фальшивой экспедиции, судя по всему, была то ли Аккра, здесь это был британский Золотой берег, или Лагос, британская Нигерия, похоже, где-то там у них и находился штаб, а непосредственно на территорию французской Западной Африки ее члены, похоже, просачивались в разных местах и мелкими группами. Как доложили Клаве соглядатаи, в основном в состав экспедиции входили крепкие мужики-европейцы, в число которых и затесался наш предполагаемый Роберт Норман. Судя по языку, акценту и прочим подобным признакам, они были родезийцами и южноафриканцами. Последнее обстоятельство означало, что за экспедицией точно стояли недобитые англичане, которые очень сильно рисковали, посылая за межу своих людей. По словам Клавы, благодаря двухсторонним соглашениям с Парижем в этих краях достаточно свободно передвигались и советские мобильные группы, которые старались, если не перехватывать, то хотя бы контролировать все, что проникало сюда с юга, из англоговорящей зоны, и при этом казалось им подозрительным. И шансов как-то договориться с русскими у разной мутной публики не было никаких. По состоянию на вчерашний день эти фальшивые то ли геологи, то ли археологи шустрили где-то в районе между Сигу и Кудугу, где по предварительным данным однозначно не было вообще ничего, если только их действительно не интересовали какие-нибудь древние могилы и развалины. Да и то местные жители могли показать им куда более выигрышные с точки зрения археолога места, если бы дело было только в этом. Разумеется, предварительно в Бамако прибыло два десятка Клавиных мальчиков, и как раз сейчас минимум человек 8 из них были отправлены на разведку в район действия экспедиции. И, судя по нашей сегодняшней экстренной побудке, разведка наконец вышла на связь и доложила о готовности к нашему с Клавой появлению. Между тем Клавдия вышла из ванной, уже в чистом бельишке, умытая и причесанная. Я бы даже сказал, нагло красивая. «И на чем мы сегодня летим?» – спросил я, направляясь к умывальнику. «Я арендовала Дакоту», – услышал я сквозь журчание противный на вкус, да ее хлорирование здесь еще не доросли, воды. А не многовато ли для нашего мероприятия целой Дакоты? Поинтересовался я после того, как вернулся в апартаменты, почистив зубы, быстро побрившись и умывшись. «Немноговато», — сказала Клава, — «тем более что нам еще надо привезти с собой на место кое-что нужное. Например автотранспорт. Ну-ну», — только и сказал я, одеваясь. При этом мысленно я в который уже раз поразился Клавиному размаху. Раз речь про транспорт, значит, она явно умудрилась запихнуть в 47 либо какую-нибудь малолитражку, либо джип. Не женщина, а прямо-таки дядя Вася Маргилов в юбке. Впрочем, сейчас на Клавдии была не юбка, а легкая платьице с короткими рукавами свободного покроя длиной до колен, какого-то персиково-кремового оттенка и белые, обшитые черным кантом по верхнему краю мягкие кожаные туфли, фактически тапочки на плоской подошве. Это был ее, если можно так выразиться, полевой пустынный гардероб, дополненный легким макияжем и повязанный на шее шелковой косынкой красно-оранжевых колеров. Кстати, главное, что она объяснила мне про особенности местных нарядов, здесь лучше одеваться так, чтобы тебя издали, упаси Боже, не приняли за военного и вообще за подозрительного. По ее словам, народ здесь был архипростой, во всех случаях неизменно предпочитающий сначала застрелить тебя, а уж потом начать выяснять, кто ты вообще такой. Общая ситуация в этих краях была, мягко говоря, непростая. Французская власть и полиция с жандармами последние пару лет откровенно сидели на чемоданах в ожидании окончательного решения вопроса о независимости здешних территорий. По крайней мере, это касалось той части силовиков, которые от рождения были белыми европейцами. Соответственно, вся эта пока еще облеченная властью публика старалась не проявлять излишней щепетильности и рвения при проведении любых следственных действий, особенно в том случае, если кто-то был убит непонятно кем или пропал в пустыне. Как говаривал в таких случаях демонический инженер П.П. Гарин, тот самый, который в романе А. Толстого собрал гиперболоид, утонул человек, значит, утонул. Ну а французские военные и погранцы в этих краях предпочитали стрелять на поражение вообще при возникновении малейшей опасности, без излишней бюрократической волокиты и либеральных соплей. Плюс к этому здесь уже помаленьку появлялись и местные, альтернативные органы власти, в соответствии с их вывесками и платформами вроде бы марксистские по убеждениям, но, к сожалению, довольно бандитские по сути. Прибавьте к этому кочевые племена с их психованными вождями и замашками рабовладельцев, нечто похожее на невольничьи рынки в этих краях, по словам Клавы, хоть и не явно, но продолжало действовать, а также разных вооруженных гостей из-за бугра, и те и другие всегда предпочитали не оставлять живых свидетелей. Так что общая картина вырисовывалась не особо радостная, и надо было очень постараться, чтобы где-нибудь ненароком не попасть под раздачу. Вот именно поэтому я сейчас, по Клавиным советам, носил вполне себе гражданские брюки и рубашку в сочетании с армейскими брезентовыми берцами для тропиков и выгоревшей курткой с многочисленными карманами из песочного цвета хап, которая покроем слегка напоминала мундиры битого африканского корпуса Раммеля, здесь в таком прикиде ходили многие. Заканчивая одеваться, я заметил, что Клава берет с собой в полет только один небольшой чемодан и сумку. За остальным весьма многочисленным багажом, остающимся в отеле, судя по всему, должен был потом заехать кто-то из ее людей. Пока мы с ней наскоро завтракали, яичница из каких-то мелких яиц, о происхождении которых лучше было не думать, булочки, джем явно местного изготовления из каких-то непонятных фруктов и довольно приличный кофе, в расположенной на первом этаже отеля забегаловке, проворный чернокожий портье отнес наш не особо тяжелый багаж. У меня он состоял из рюкзака и завернутого в брезент все того же американского бронежилета, в машину, после чего пожелал нам счастливого пути. Характерно, что французский выговор местных негров лично я понимал куда лучше, чем язык каких-нибудь коренных парижан. В качестве транспорта Клава сейчас использовала взятый у кого-то в аренду, довольно потрепанный серо-голубой с черными крыльями Citroёn 11 CV, который неизменно водила лично. Кстати, как я уже упомянул выше, бензин в этих краях был очень недешев и поступал с перебоями, но для персон вроде моей спутницы это, похоже, не было такой уж большой проблемой. «Ну что, поехали?» – спросила она на выходе из ресторана, надевая на голову изящный пробковый шлем с белым матерчатым чехлом, белые перчатки и темные очки, похоже, тоже являвшиеся обязательными признаками местного колониального стиля. Лично я предпочел пробковому шлему матерчатый кепарь полувоенного образца с длинным козырьком. «Поехали», — согласился я с почти гагаринской интонацией. Через пару минут наш Citroёn уже петлял по узким, поросшим чахлой зеленью улочкам Бамака. Выбеленный солнцем городишко был максимум двух-трехэтажным, и на фоне здешней застройки на горизонте выделялись разве что темные горы да два белых столбика минарета в большой мечети Бамака. Проскочив в центре города относительно широкий бульвар с пыльной травой и редкими фонарными столбами, Клавдия вывернула руль, устремив машину в сторону южной окраины, направляясь к местному аэровокзалу, имевшему несколько странное для русского уха название Сику. По сторонам довольно широкой дороги мелькали островки травы, редкие кусты и пальмы. Здесь, ближе к дельте Нигера, еще преобладала полупустыня, сходившая на нет севернее, ближе к экватору и Сахаре. Собственно, название «Аэровокзал» было слишком уж громким и уважительным для этого места. Построенная во все том же непередаваемом колониальном стиле минимум 20-летней давности аэрогавань Бамака сильно напоминала мне очень старый советский фильм «Последний дюйм», тот, который 1958 года, производство Ленфильм по рассказу Д. Олдриджа, где героя Николая Крюкова покусали акулы и пацан, его якобы сын, в исполнении Славы Муратова очень лихо рулил на Як-12, который изображал Аустерти и Ларкрафт, то есть Пайпер Кэп английской выделки. Короче говоря, это было одноэтажное и по большей части деревянное здание, увенчанное старомодной, башнеподобной вышкой управления полетами. Под матерчатым навесом у входа откровенно скучали три чернокожих жандарма в песочной форме и фесках. В нашу сторону эти блюстители закона даже не глянули. На автостоянке у входа было припарковано пяток легковых авто, как обычно, небольших и не самых современных, облезлый додж три четверти переделанный в импровизированную техпомощь, и мотоциклет с коляской, который, судя по специфическим номерам, принадлежал тем самым жандармам. Оставив машину на стоянке и забрав вещи, мы вошли внутрь. В основном здешний аэропорт состоял из небольшого зала ожиданий с деревянными сиденьями на манер старого кинотеатра, плавно переходившего в неизменный бар с полированной деревянной или покрашенной под лакированное дерево, стойкой и весьма скудным ассортиментом спиртного. За стойкой занимался своим обычным делом, протирал и рассматривал на просвет бокалы, вежливый смуглый бармен весьма космополитичного облика. Этого типа с галстуком-бабочкой, самой пошленькой расцветки, бордовый в белый горошек, и маленькими усиками с равной степенью успеха можно было принять и за француза, и за еврея, и за грека. В принципе, более уместно тут смотрелся бы чернокожий бармен, но в данной реальности в эти годы расовое равноправие еще не зашло столь далеко. Как я уже успел заметить раньше, еще во время прилета сюда у здешней барной стойки торчало несколько перманентно разомлевших от жары и бухла завсегдатаев алкашного вида. Сейчас их количество и расположение, на мой взгляд, нисколько не изменилось с момента нашего прилета. Впрочем, судя по летным комбизам и кожаным курткам некоторых из них, они все-таки имели некоторые отношения к небу. А раз так, скорее всего, они сидели тут по 24 часа в сутки, как приклеенные. Характерно, что особого подозрения эти пьющие одеколон Ален Диланы у меня не вызывали, тут напрочь отсутствовала нервная атмосфера татуинского Мос Эйсли, с сексотами, грязными делишками и спонтанной стрельбой в упор. Из стоявшего у задней стенки бара радиоприемника по помещению разливались синкопы Глена Миллера. А вот стоявший в стороне очень старомодный музыкальный автомат безмолвствовал, а может, был просто неисправен. По стенам внутри аэропорта густо висели рекламные плакаты Air France и SES, а также карты Африки с нанесенными на них разноцветными пунктирами маршрутов авиарейсов. На одной из них я сумел рассмотреть дату 1949 год. Были тут и выцветшие, явно оставшиеся от прежних времен рекламы вездесущие и неубиваемые во всех временах и реальностях Коука-Коулы. А в целом активность на здешнем летном поле была минимальной. Людей на летном поле и стоянках видно не было, а среди нескольких потрепанных ангаров стояло пяток видавших виды Дакот из 46 самолетов поменьше, двухмоторные мартинеты с бичкрафтами и уж совсем мелкие одномоторные Пайпер Крэбы и Тайгер Моты. А еще я уже знал, что позади ангаров располагалась обширная авиационная свалка, хорошо видимая даже из здания аэропорта. Там я еще при прилете сюда не без удивления рассмотрел остов фюзеляжа древнего Бреги Зикс и несколько разобранных на крупные фрагменты истребителей Кертис Хок-75, валявшихся здесь бог знает с какого времени. На хвосте и капоте одного из хаков сохранились полустертые красно-желтые полосы ВВС режима Виши. Хотя здесь были и более свежие обломки, в частности два лишенных моторов, турели и еще много чего планеров в 25. Один из них просто лежал на земле, второй стоял на избавленных кем-то от шин стойках шасси, а также огрызки нескольких Р-47 и Харвардов, по-видимому, оставшиеся еще со времен Второй мировой войны. В данный момент французские ВВС в аэропорту Бамако-Секу не базировались ни в каком виде, исключая разве что редкие прилеты и промежуточные посадки транспортных и связанных самолетов. Как говорила мне Клаудия, вся местная французская ПВО, включая истребители и радары, была сосредоточена в основном на побережье Атлантики, в Дакаре, Конакри и Абиджане. Именно поэтому в здешнем небе частенько летали непонятно чьи самолеты, появлявшиеся со стороны британской Нигерии. И здесь их полеты предпочитали просто не замечать. Едва мы вошли в здание аэропорта, как от барной стойки отлепился усатый загорелый мужичок средних лет с прилизанной, а может, и набряленной, прической на пробор, в темно-синих брюках и белой рубашке с короткими рукавами и узким черным галстуком со специфической прищепкой в виде каких-то золотистых крыльев. Я успел заметить, что перед мужиком на стойке стоял высокий стакан, уже практически пустой. Мужик скорым шагом направился к нам навстречу и поздоровался. Точнее сказать, даже поцеловал Клавину ручку в белой перчатке. Если этот месье и был датой, то лишь самую малость. Из дальнейшего его витиеватого французского диалога с Клавой я понял, что он очень рад видеть нас, или ее одну. Плохо у меня с числительными, и у него все давно готово. Клаудия, мило улыбаясь, ответила, что мы можем лететь. Новый знакомый пригласил нас следовать за собой, после чего резво почесал в направлении летного поля. Клава объяснила мне, что это некий Антуан Клермонт, ее знакомый и по совместительству пилот и хозяин того самого, зафрахтованного ей Дугласа. Пока мы проходили через здание аэропорта, кириалы у барной стойки смотрели на нас налитыми глазами, но без малейшего интереса, так, словно нас тут вообще не было. При ближайшем рассмотрении здешняя ВПП оказалась грунтовой, и только ее короткий участок перед зданием аэропорта, плюс стоянки и рулежки были выложены вросшими в грунт металлическими полосами, по-видимому, очередное эхо Второй мировой. Минут через пять мы дошли до искомого самолета. Судя по большому бортовому люку грузовой кабины, это был все-таки С-47, а не ДС-3. Когда-то этот аппарат, похоже, был покрашен в серо-зеленые армейские цвета и нес опознавательные знаки ВВС Франции. Потом его, видимо, перекрасили в песочный цвет. Но было это, судя по всему, очень давно, из-за чего сейчас под выцветшей песочной краской по всем швам, стыкам и клепкам планера светились отчетливые темные пятна и полосы нижней краски. Брюхо и воздушные винты Дакоты были вообще вышарканы практически до цвета натурального алюминия. Свежей была только маркировка самолета, состоявшая из больших, черных с белой окантовкой букв ВАФ ДЖДЖ-6, намалеванных по трафарету на хвостовой части фюзеляжа и, значительно крупнее, на крыле сверху и снизу. Судя по роду занятий как владельца самолета, так и его заказчицы, маркировка вполне могла быть липовой либо быстро сменяемой. Возле самолета уже стоял Антуан в компании с еще одним носатым темноволосым мужиком, в примерно таких же брюках и галстуке, дополненных кителем и фуражкой с золотыми крылышками и каким-то узором на козырьке. Брюнет в фуражке держал перед Антуаном раскрытую черную папку. Начальство. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, когда мы подошли вплотную, Антуан уже расписался в какой-то бумаженце и, откланившись, вернул авторучку фуражконосцу. Тот убрал ручку в карман кителя, закрыл папку и, что-то коротко сказав Клаве, по-моему, он пожелал нам приятного полета, галантно приложил два пальца к козырьку фуражки и, наконец, чинно удалился ленивой походкой никуда не спешащего человека в сторону здания аэропорта. «Залезайте!» — пригласил нас пилот по имени Антуан, если я, конечно, верно понял то, что он сказал, открывая переднюю фюзеляжную дверь пилотской кабины С-47, которая вроде бы считалась аварийной на этом типе самолетов. Я слегка удивился этому, но потом, когда залез в кабину, увидел, что фюзеляж Дугласа на уровне грузовой двери действительно загроможден зашвартованным посреди кабины джипом Вилли с обвешанным канистрами и ящиками. Еще я обратил внимание на наличие в джипе рации и несколько лежащих в салоне 47 небольших зеленых ящиков. В кабине все было под стать остальному самолету, изрядно потрепанное и облезлое. Хотя некоторые элементы приборного оборудования выглядели новее, а значит, их недавно заменяли. Наш пилот привычно взгромоздился на правое пилотское кресло. Я в очередной раз забыл, что у них все не как у нас. На Западе первый пилот всегда сидит на правом, а у нас, наоборот, на левом кресле. Пока он там возился, устраиваясь поудобнее, мы прошли в фюзеляж. Сняв перчатки, выполнявший функцию шляпки пробковый шлем и темные очки, и сложив натянущуюся вдоль борта фюзеляжа лавку вещи, Клавдия прошла к ящикам, а потом позвала меня. На всех ящиках была маркировка с красным крестом, видимо, в расчете на проверку без заглядывания внутрь тары, но внутри лежало нечто другое, не имевшее к медикаментам никакого отношения. Клава открыла ящики один за другим и показала, что в них. В одном лежало два пулемета «Браунинг» винтовочного калибра с запасными, снаряженными лентами, в коробках и без. Как оказалось, пулеметы можно было использовать и в полете. По бортам «Дугласа» у двух иллюминаторов, чьи мутноватые стекла были сделаны съемными, за крылом я увидел ухваты, вертлюжные установки для использования оружия. В нашей реальности нечто подобное устанавливали на армейские и спецназовские вертолеты Ми-8. В потолке фюзеляжа был прорезан дополнительный, открывающийся внутрь по потоку люк, в данный момент закрытый, с еще одной, откидной вертлюгой. В другом ящике была пара автоматов ППШ, французский пистолет-пулемет МАТ-49, маузеровский карабин с оптическим прицелом и пистолеты, два ТТ, Вальтер и что-то, похожие на Браунинг ГП-35. В третьем ящике были патроны для этого богатства и десяток разнотипных ручных гранат. Еще пара ящиков содержала муку, крупу и консервы. Чувствовалось, что моя спутница очень хорошо подготовилась к этому рейсу. А что, из всего экипажа у нас сегодня только один пилот? Поинтересовался я, смутно припоминая, что на Дугласах всегда летали минимум по 3-4 человека. «Немало, немало», — ответила Клава. «Лишние свидетели в нашем деле совсем ни к чему. Плюс соображение облегчения воздушного судна. В крайнем случае могу управлять я, да и ты, насколько я понимаю, тоже вполне справишься с этим». Спорить с этим смысла не имело, хотя я и не был так уж уверен в своих пилотских талантах. Но, мы же, в конце концов, не Валерий Чкалов с Михаилом Громовым и летим вовсе не через Северный полюс. И какие планы после того, как мы долетим до места, уточнил я на всякий случай. На месте нас должны встречать. Разгрузимся, Антуан вернется обратно, а мы приступим к поискам. Это тоже не вызывало особых возражений. Между тем наш дорогой пилот нахлобучил на голову радионаушники, нацепил на нос пижонские зеркальные очки и наконец запустил моторы. Чихнув несколько раз, они завелись, и по фюзеляжу 47 сразу пошла легкая вибрация. «Взлетаем», — объявил Антуан, и я ощутил, что самолет, слегка подрагивая на неровностях, покатился по рулежке к старту. За пожелтевшим плексом иллюминаторов мелькали ангары и самолеты на стоянках. После довольно длинного разбега, во время которого наш пилот постепенно прибавлял газ, в какой-то момент возникло ощущение пустоты под ногами. Похоже, мы наконец-то взлетели. Потом последовал легкий клевок. Кажется, Антуан убрал шасси. Дуглас описал широкий круг над ВПП и перешел в набор высоты. Аэропорт постепенно растворялся в жарком мареве за нашим хвостовым оперением. Клава удалилась в пилотскую кабину. Видимо, ей там было интереснее. А мне оставалось только сидеть на жесткой лавке, пропахшей бензином, выхлопным газом и еще бог знает чем, грузовой кабины и таращиться в узкие иллюминаторы. В основном на знойное африканское небо и плывущую внизу землю. Спустя какое-то время разнообразные островки зелени практически перестали мелькать внизу, и преобладающим цветом пейзажа стал однозначно желтый. Желтоватая пустыня монотонно плыла под нами, и глядя на это перемежаемое редкими облаками однообразие, я начал потихоньку задремывать под гудение двигателей, тем более что на высоте в самолете было довольно прохладно, а болтанка и воздушные ямы почему-то почти не ощущались. Так прошел час или около того. «Ты что? Заснул. Проснись!» – неожиданно заорал рядом с моим ухом голос Клавдии. «Наверное, я действительно заснул, раз категорически не услышал, как она подошла». Дернувшись, я открыл глаза. Клава стояла рядом со мной, держась за борт кабины, и вид у нее был, мягко говоря, встревоженный. «Что случилось?» – спросил я и глянул в иллюминатор. Вроде внизу была все та же примелькавшаяся пустыня, а сверху знойное голубое небо. «Пока ничего, если не считать того, что нас только что облетел одномоторный самолет», — последовал ответ. «И что? Похоже, это истребитель, только вот непонятно чей. Где?» — удивился я. «Заходит сзади слева», — крикнул нам из-за открытой двери пилотской кабины Антуан. Я и Клава метнулись к иллюминаторам левого борта. Ситуация очень напоминала историю, в которую влип Джеймс Бонд в фильме «Квант милосердия» том самом, где французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко столь технично сиганула с парашютом, будучи в вечернем платье и на шпильках, что умудрилась при экстремальном прыжке с малой высоты не только не потерять туфли с ног, но даже и каблуков не сломала. Вот только в нашем случае ситуация кардинально отличалась от киношной полным отсутствием на борту нашего 47 парашютов, если только этот чертов Антуан их где-нибудь не запрятал, именно на такой случай. Так что прыгать в случае полной жопы нам было некуда да и ни на чем. Действительно, метрах в 200 от нашего Дугласа обнаружился остроносый поршневой одномоторный истребитель смутно знакомого облика в песочно-коричневом камуфляже и без малейшего намека на какие-либо номера и опознавательные знаки. Насколько я понимаю, в самолетах того времени это был какой-то очень поздний Spitfire модификации МК-22 или МК-24, с каплевидным фонарем кабины и многолопастным винтом. Под брюхом истребителя торчал конформный подвесной бак, изрядно увеличивающий продолжительность полета. Видать, издалека прилетел, сокол хренов. «Что делаем?» — крикнул наш пилот. «Попробуй оторваться от него», — ответила Клаудия. «Может, отстанет». В ее голосе был сильный оттенок сомнения. Антуан послушно прибавил газу и заложил резкий вираж вправо, со снижением. Почтенный Дуглас даже заскрипел от такого издевательства. Спитфайр вроде бы пропал из виду, и Клава метнулась к ящикам, торопливо открыв верхние из них. «Бери пулемет», — скомандовала она мне и добавила, — «заряди и приготовься открыть огонь». Сама она уже торопливо вставляла ленту в браунинг. Я достал из ящика второй такой же пулемет и зарядил его. В это время раздалось отрывистое рдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd на звук, за стеклом иллюминатора мелькнула какая-то бледная веревка, явная трасса, пулевая или даже пушечная. «Не уходит!» — крикнула Клава. «Нет, атакует, мерзавец!» — отозвался из пилотской кабины Антуан. «Он все так же слева. Что за черт? Его не должно здесь быть!» Выдохнула Клава и приказала мне: «Ставь ствол на левый борт и возьми этого гада на мушку». Сказав это, она рванула на себя верхний люк, поставила на место вертлюгу, а потом начала вставлять пулемет в зажимы турели на потолке кабины. Я открыл иллюминатор и всунул пулемет в вертлюгу, стараясь, чтобы лента из казенника свисала максимально ровно. «Огонь по моей команде!» — крикнула Клава. Я кивнул. Теперь в открытый люк и иллюминатор задувало потоком воздуха, отчего у меня заслезились глаза. Залетный Спитфайр действительно держался все так же слева, подойдя практически вплотную к нашей Дакоте. Выпустив, явно для острастки, пару очередей, его пилот прекратил огонь и сбросил скорость. Это было нам на руку. Ведя стволом Браунинга переднюю часть фюзеляжа Спитфайра, я отчетливо видел, как за прозрачным пузырем его кабины вертит башкой пилот в кожаном шлеме с поднятыми на лоб очками. Похоже, он хотел получше рассмотреть неожиданно встретившийся ему 47. Может, его интересовал наш бортовой номер, а может, он пытался выяснить, вооружен наш самолет или нет. Возможно, он имел намерение отконвоировать нас, как особо ценный трофей, куда-нибудь в укромное место и там посадить. В любом случае, с его стороны это была большая ошибка. «Огонь!» — заорала где-то позади меня Клава срывающимся и каким-то не своим голосом. Наши с ней пулеметы ударили практически одновременно, прошив Спитфайр из двух стволов. Продолжалось все это действо какие-то секунды. Из-под капота явно не ожидавшего такого поворота истребителя пошел быстро темнеющий густой дым. Он задрал нос, уходя в набор высоты, но в этот момент его винт остановился, превратившись из туманного диска в нечто видимое. Затем Спитфайр накренился влево и, оставляя за собой расширяющийся дымный шлейф, пошел к земле по широкой дуге. Через секунду от него отделилась темная точка, над которой хлопнул и распустился белый купол парашюта. Сам истребитель из пики не вышел и упал среди песчаных дюн, но взрыва на земле я не увидел. «Все?» — спросил я, ни к кому специально не обращаясь. Мои руки слегка тряслись. Я выпустил больше половины ленты, и теперь на полу кабины под моими ногами перекатывались горячие стреляные гильзы. «Это было слишком легко», — ответила весьма недовольная Клава из-за моей спины. «Не нравится мне это. Ох, не нравится». И она как в воду глядела. Потому что через какую-то секунду последовала серия неожиданных и сильных ударов по правому крылу и фюзеляжу нашего 47. От сотрясения и неожиданности мы с Клавдией попадали на пол фюзеляжа. При этом Клава грязно ругалась по-французски. Впрочем, у них в разных там Нормандиях и Бургундиях самое неприличное слово, это зачастую всего-навсего дерьмо. Вскочив с пола, я увидел сквозь иллюминаторы, что наш правый двигатель горит с выделением большого количества дыма, а Дуглас начинает медленно и как-то неуверенно крениться вправо. Выше нас с шелестящим свистом проскочил небольшой реактивный самолет двухбалочной схемы с каплевидным фюзеляжем и двумя овальными ПТБ под серебристыми крыльями. Явный вампир, ну или очень похожий на него веном. И тоже без опознавательных знаков. Успел вызвать подмогу, гад, констатировала Клаудия, поднимаясь с пола. Ждали они нас, что ли? Какая гениальная догадка. Вроде бы каждый школьник, даже двоечник, в курсе, что радиосвязь Маркони с Поповым, вообще-то, изобрели давным-давно. «Антуан!» — крикнула Клава. Наш пилот молчал в тряпочку и не отзывался. При этом наш крен продолжал медленно увеличиваться, а самолет все больше опускал нос. Неразборчиво ругнувшись по-французски, Клава метнулась в пилотскую кабину. И ей явно удалось перехватить управление, поскольку через минутку-другую 47 начал медленно набирать высоту, но резкий правый крен при этом никуда не делся. Я пытался усмотреть противника через иллюминаторы, прикидывая, из какого пулемета мне по нему лучше стрелять. Но вампира было почему-то не видать. «Ты его где-нибудь видишь?» — крикнула Клава. «Нет», — честно ответил я. Похоже, пилот второго вражеского самолета решил не тратить время попусту и просто влупил по нам из всех своих 4-20 мм стволов. После чего счел свое черное дело сделанным и повторных заходов не последовало. Подозреваю, что запас топлива у вампира был куда меньше, чем у Спитфайра, а может, этот воздушный пират еще и снаряды экономил. Хватаясь руками за стенки и лавку, я не без труда добрался до пилотской кабины, в которой сильно воняло непонятно чем, в основном горелым. Открывшаяся мне там картина была явно не для слабонервных. Форточка пилотской кабины справа отсутствовала напрочь, а на дюрале борта появилось несколько свежих, рваных пробоин. Стоявшую в кабине радиостанцию расколола прямым попаданием, и ее ламповые потроха теперь противно хрустели под ногами. Утерявшие и зеркальные очки, и наушники Антуан, чью белоснежную рубашку испачкало несколько влажных красных пятен, полулежал в неестественной позе, со склоненной на бок головой, застряв между пилотским креслом и правым бортом, без явных признаков жизни. Похоже, пилот вампира очень хорошо знал, куда именно следовало бить. Занявшая левое пилотское кресло Клава с непередаваемо злым выражением лица изо всех сил вцепилась в рога штурвала. Ее волосы изрядно растрепались, а лежавшие на штурвале тонкие наманикюренные пальцы были густо перемазаны оружейной смазкой. «Где он?» — только и спросила она раздраженно. Я для очистки совести глянул по сторонам еще раз, и ничего не обнаружил. «Нет его», — ответил я. «Явно ушел». «Ага», — согласилась Клаудия. «Но наделал делов, поганец». Между тем правый крен 47 все увеличивался. Я выглянул в выбитую форточку. Пропеллер нашего правого двигателя вращался еле-еле, а правое крыло и сам двигатель горели все больше. То есть какого-то видимого пламени видно не было, но дымная полоса за нашим хвостом расширялась, с каждой минутой становясь гуще и темнее. Мысли у меня в голове были самые дурацкие. Вот сейчас как рванет, и рухнем мы на эти треклятые пески красивым огненным шаром, словно капитан Гастелло. И очухаемся мы, я, в своем времени, а Клавдия так и вообще на том свете. Только под нами не было завалящей вражеской колонны, чтобы, по крайней мере, продать свои жизни подороже. «Что ты застыл?» — заорала Клава, выводя меня из ступора. «Держи правый штурвал и помогай мне. Будем садиться на вынужденную, пока этот кусок дерьма еще летит. Шевелись».